Глава 32. Полина. «Мне не нравится твой голос. Можешь мне не заливать, что все прекрасно. Ты как минимум вымоталась, а как максимум вообще заболела». Руслан очень чутко ловит не просто интонации, а даже мое физическое состояние. Если бы был рядом, вообще просканировал бы насквозь своим рентгеновским зрением и выдал свой вердикт. «Я не заболела, все хорошо. Знаю, что и эту ложь раскусит, но это у нас такие ритуалы». Притворяться, чтобы не размазать остатки чувства собственного достоинства. Я также с ним делала, когда он валялся в больнице после взрыва на заводе. И силы тянуть реабилитацию покидали его. У него все всегда было хорошо на словах, а в душе он подыхал от беспомощности. Вот и я сейчас подыхаю, потому что ничего не могу сделать. Когда ты приедешь к нам? Если я правильно помню, декретный должны дать недели через две, да? «Правильно я срок считаю?» «Правильно. Но я не знаю, когда получится приехать. Проект надо завершить. Уже срок сдачи подошел. Жду, когда начальник объявится». «Это тот, что отец молодец?» В голосе его откровенная неприязнь. Так и не смог смириться с тем, что Воронов сделал мне ребенка и смылся. Принципиальный. «Как Танюша?» Резко меняю тему. «Ваша малышка уже шевелится?» «Ты мне так и не рассказал, только снимочки УЗИ прислал». «Танюша прекрасна. Малышка растет и неплохо брыкается. А вот ты заговариваешь мне зубы. Что там с Вороновым? Ты мне ответишь?» «А у меня мальчик будет. Использую последнее, самое убойное. Все мужчины мечтают о первенце-мальчике. Мой брат не исключение. Я уверена, и дочь будет любить до беспамятства. Но стопроцентно пойдет на второй заход и на третий, чтобы забацать наследника». Не удивлюсь, если будут рожать, пока целую пожарную команду не соберут. Руслан с Таней могут, а вот я... У Воронова будет наследник. Будет ли у наследника Воронов? Вот в чем вопрос. «Я очень рад за тебя, Кнопка», — чуть смягчается его голос. «Но хочу, чтобы у твоего сына был отец. Где этот проходимец? Я знаю, что он не рядом с тобой, где должен быть. Какого черта? Он тебя все-таки кинул? После всего...» «Уф, Руслан!» Вздыхаю и откидываюсь в кресле. Глажу машинально живот, который растет не по дням, а по часам. «Все не так банально и просто, как ты думаешь. Куда уж проще. Сделал ребенка. Взял в жены его мать. Мужик он или кто? Что за танцы?» «Ну, он ведь сделал мне предложение. Ты видел кольцо?» «Кольцо видел. Его самого не видел. Только его расфуфыренную блондинку. Я тебе рассказывал, что мужик, изменивший однажды, изменит еще раз. Особенно такой. Рус, обрываю его. Какой такой? Ты совсем не знаешь Илью. Он принципиальный и упертый, как танк, ничуть не лучше тебя. Хорошо. Я ошибаюсь, а твой принц на белом коне уже стоит под твоей дверью на одном колене. Слышится в телефоне чистейший сарказм брата. Дату мне скажи, когда тебе подпишут твой декретный отпуск. Приеду, заберу тебя. Я никуда не поеду. У меня здесь работа, квартира. Илья, в конце концов... У него была уйма времени тебя вспомнить, исправить свои ошибки и жениться. Где он в итоге? Хотела бы я сама знать, где в итоге носит Воронова. Он работает на удаленке, но на этом все. Сухие переписки, отчеты, фото с объекта. Я будто с ботом общаюсь, скупо и редко. Рус, я разберусь. Илья просто в командировке. Вру. Или не вру. Я же не знаю, где он. Могу ведь и угадать случайно. Ты его защищаешь? А он того не стоит. Не тебе судить. И вообще, мне невыносимо хочется сделать все наперекор брату. Достал его контроль. Я буду рожать в Москве. Тут лучшие клиники. Ты и сам Таню сюда возишь вместо нашей дыры. Не приплетай. Ладно, упрямица, расслабься. У тебя есть еще время. Но я все равно приеду и заберу тебя. Ты нам обещала отпуск в кругу семьи. Вот будь добра держать обещание. Ага, а приедет в итоге он сам карать мужика, обидевшего его сестру. Ух, мужчины, бесят. Получаю чувствительный пинок изнутри живота. Ну, не ты маленький, извиняюсь и глажу. Ты хороший и мамочку любишь, в отличие от папы. Правда, спать не даешь и заставляешь есть всякую дрянь. Полина, вспоминаю, что трубку еще не положила. Я не понял, ты что, не спишь? А питаешься чем? Вышли-ка Глебу свою медкарту. Ой, все, мне еще Глеба не хватало на мою голову. Все, пока, Танюшке привет. Сбрасываю звонок. от разговора с Русланом одновременно и лучше, и хуже. Он заставляет меня сомневаться в Воронове, а это в последние дни слишком просто стало сделать. С момента его исчезновения из офиса все стало сложней. Я не могу понять, по моей вине это произошло или нет. И никто мне на это не ответит. Боюсь, даже сам Илья не сможет. Одно совершенно точно. Он сорвался и исчез. Если быть честной, то я очень за него волнуюсь. У кого не спрошу, никто не знает, где он. Со всеми вот так общается, переписками. Но то, что работает, уже хороший знак. Но почему ни с кем не говорит? Не на месте у меня душа. Тянет что-то внутри, как будто сердце на крючке. Неспокойно. Никогда не ощущала себя такой одинокой, как сейчас. Невыносимо. Собираю пачку бумаг на подпись, что накопились за 2 дня, и иду на верхний этаж, в приемную Воронова. Есть повод спросить Анфису, нет ли новостей. Мне сдавать готовый кабинет, а хозяина нет. Еще же пресс-релиз делать, фото, видео для журналистов и блогеров. В приемной Анфиса собирается куда-то уходить. Застаю ее практически в дверях. «Привет, Полин!» — видит меня издалека. «Ты ко мне?» «Бумаги на подпись для Воронова. Нужно как можно быстрее подписать. Сдаемся. Когда он уже вернется?» «Эх, знать бы!» — вздыхает, но отпирает дверь для меня. «Пойди положи мне на стол, я все подготовлю». «Он что, даже курьеров за бумагами не присылает? В прошлый раз в больницу возили, а сейчас? С ним все хорошо?» Анфиса оглядывается, заталкивает меня в приемную и шепчет. «А никто не знает, где он. Пишет, что скоро будет, но ни разу не звонил. Даже Толкунов с ним не говорил». «Вдруг он заболел? Голос пропал? Ангина или что?» «Заболел бы, не скрывал бы это от Светы. От нее же нет секретов. Она с ним в такие моменты рядом была, что ближе уже быть не может». Ее слова колют меня под ребра. «Я должна была быть с ним в такие моменты. Я и была, пока его не увезли в Москву». «Такая любовь!» — вздыхает. «Но это же Воронов. Что ты его не знаешь? Если хочет исчезнуть, никто его не найдет». Задумываюсь на мгновение. «Если хочет исчезнуть». «Ой, мне же надо бежать. Давай, клади быстрей!» — кивает на бумаге. Я оставляю стопку у нее на краю стола и выхожу из приемной. Анфиса убегает в одну сторону, я иду к лифту. «Полина!» — в раскрывшихся створках дверей стоит Игорь. «Какой приятный сюрприз!» «О, боже, не было печали!» «Добрый вечер, Игорь, и всего хорошего!» Пытаюсь проскользнуть мимо него в лифт, но он ловит меня за локоть и мягко вытаскивает из него в коридор. «Идем, напою тебя чаем», даже не спрашивает. «Что ты делаешь так поздно в офисе? Уже давно должна быть дома». «То же, что и вы, работаю». «Не вы, а ты, дорогая», доводит меня до своего кабинета. «Я лучше пойду. Спасибо за приглашение, но мы, кажется, уже выяснили наши отношения». Порываюсь уйти, но без резких движений. Не понимаю, чего от него ждать. «Зайди. Хочу с тобой серьезно поговорить. И это в твоих интересах». «Еще шантаж?» «Нет, спасибо». «Лина, при чем тут шантаж? Просто чай, конфеты, беседа о твоем будущем». Чем ближе срок декрета, тем активнее Игорь. Намеков не понимает, прямых слов тоже. Угрозы на него не действуют. Знает свою силу и мою. «Разве может тебя не волновать твое будущее?» Взгляд его опускается на мой живот. Сволочь. Берет под руку и, не дожидаясь ответа, ведет в кабинет. Он опять здесь один. А я должна как минимум знать его планы, чтобы понять, с какой стороны защищаться. Удара из-под тишка я сейчас не выдержу. «Прошу», — помогает мне усесться на диван, придерживая под локоть. Неосознанно облокачиваюсь на спинку. Поясницу в последнее время так и ломит к концу дня. Малыш все тяжелей. «У меня есть очень вкусный чай и молочный шоколад. Тоже твой любимый». «Зачем это все? Давай уже ближе к делу, Игорь». Но упрямец наперекор моей судьбе нарочито медленно расставляет чашечки на столик перед диваном, потом наливает свежезаваренный ароматный чай из прозрачного чайника. Он никуда не торопится. «Полина, я наблюдаю за тобой давно», — усаживается рядом, подает мне чашку. «Ты сильная, умная, упрямая, да, но настоящая. Ты не прячешься за чужими решениями, и мне это нравится». Берет вторую чашку и отпивает. «Та выходка с подменой проекта на выставке — это было очень смело. Такое не скоро забудут». Пропускаю все комплименты. «Игорь, я помню все твои, сотру тебя из авторов проекта. И что, забудут меня мгновенно, и никаких прав не останется? Что вдруг для тебя изменилось?» «Многое. Попробуй», — кивает на чай. «Тегуань-инь. Зачем это все? Скажи прямо». «Мне больно наблюдать за тем, как ты ждешь его». «Кого?» — устало опускаю плечи. «Руслан прав в одном, я вымотана». «Воронова», — отпевает еще. «Ходишь к нему, тоскуешь, надеешься, что вернется и все исправит». «Рано или поздно он приедет, документы подпишет, работы примет. Мне нечем тосковать». «Я немного о другом». Отставляет чай, достает телефон. «Илья сейчас немного не в себе, но я совершенно определенно могу сказать, что его решение было осознанным, и принял он его давно. А учитывая обстоятельства, вряд ли изменит. Тебе нечего больше ждать». Во рту пересыхает. Прекрасно понимаю, куда он клонит. «Не понимаю, о чем ты?» «Он женится на Свете. Они ждут ребенка. Ты разве не знаешь, насколько он принципиальный?» Ловит мой непроизвольный, но вполне испепеляющий взгляд. «Поверь, он уже сделал выбор, и не в твою пользу. Думаешь, ему нужен твой ребенок?» «Ты бредишь, Игорь. При чем тут Илья и мой...» Резко замолкаю, подавившись словами, потому что Толкунов поворачивает ко мне экран телефона. «Даже не знаю». Листает пальцем с идеальным маникюром по экрану. Там следующее фото. «О, боже мой! Еще!» Дает мне впитать увиденное и снова смахивает, открывая новое. «Боже! Откуда?» На фото я и Илья. И это не просто снимки. Это стоп-кадры видео с камер. Вот мы сладко целуемся в лифте. Вот Илья срывает случайный поцелуй в пустом холле. Вот мы в переговорной. Чувствую, как краснею от того, что на изображении мы очень сильно неодетые и на большом столе. Вот мы в кабинете у Ильи, на объекте у панорамного окна, в машине на подземной стоянке, в подъезде жилого комплекса, где живет Воронов. Здесь столько мест, где нас захватила страсть. Мы поглощаем друг друга, страстно целуемся и занимаемся сексом, наивно полагая, что никто и никогда этого не увидит. И не должны были. Воронов же сказал, что все под контролем, и он лично уничтожает все записи с камер. Значит, нет? Обманул? Последнее изображение из машины в тихом уголке стройки Игорь запускает, и это оказывается видео. Я сжимаю ладони в кулаки от вида того, как я с обнаженной в расстегнутой блузке грудью скачу на опьяневшем от страсти Илье. Закрываю глаза. «Ты чертов извращенец!» Я хороший друг и правая рука Воронова. Подчищаю за ним пропущенное. «Это неправда. Он все стер. Сам!» «Он так сказал?» — кладет телефон на стол. «Он всем так говорил. И что? Его постоянная женщина — это Света. Он всегда к ней возвращается. Они вместе много лет. Брак — логичный итог». «И что? Зачем ты мне это показал? Что теперь будешь вымогать?» «Я ничего не собираюсь вымогать, дорогая Полиночка. Я хочу тебе, напротив, предложить». «Что же?» — сжимаю зубы и смотрю на него. «Свободу хочу предложить, уверенность в завтрашнем дне, спокойствие и защиту вместо бесконечных переживаний и ожиданий несбыточного. Я знаю, что ты ждешь ребенка от Ильи». Отвожу взгляд и сразу же с болью понимаю, что так только подтверждаю его слова. «Это не твое дело». «Я согласен на этого ребенка. Потому что для меня он в первую очередь твой. Я сделаю для тебя все, что ты пожелаешь. Твое имя будет на всех билбордах и сайтах, в журналах и статьях. Я сделаю тебя знаменитой. Ты будешь жить в достатке и счастье». Я слушаю все, что он перечисляет, и мне становится дурно, больно в груди, как от самого плохого предчувствия. «Илья никогда не вернется к тебе. Он не помнит. Врачи говорят, что память не восстановится, и он смирился с этим фактом. Продолжает жить дальше, но ты — нет. Зачем тебе это? Зачем тебе он, если ты ему не нужна?» Двигается ближе и берет меня за руку. «Ты нужна мне. Ты и твой ребенок». Сползает вдруг с дивана на одно колено. «Я люблю тебя, Полина. Выходи за меня замуж».